Этот конкретный улей представлял собой огромный плоский осколок планеты общей площадью более 2,5 миллионов квадратных километров, укрытый сфероидным защитным полем. На осколке были заметны какие-то постройки, горы и даже леса невнятного коричневого цвета, при приближенном рассмотрении оказавшиеся наплывами биомассы странноватой формы. Под островом держался флот из десятка 100-километровых буханок, десантных баршин сектов, готовых к выгрузке войск, как только будет подавлена пустотная и орбитальная оборона обреченной планеты. А эта самая оборона доживала последние часы. Две флотилии органических кораблей-инсектов общей численностью в 2000 крупнотоннажных судов продавливали последнюю линию обороны в виде десятка орбитальных крепостей и сотни тихоходных бронированных мониторов. Неподалеку системы таящегося зафиксировали поле органических и металлических обломков, место гибели основного флота обороняющейся системы. Население планеты составляло 10 миллиардов душ. «Вступим в бой», — спокойно спросила Лиза. «Шутишь?» «Да», — скривился Рани. «Нам повезло, что сенсоры у противника слабоваты, а мы вышли из варпа довольно далеко и сразу запустили стелс. Но, Лиз, даже наши щиты не выдержат совместную атаку такого флота. И это не предположение, а голый расчет. Я уже успел оценить среднюю энергонасыщенность их орудий. Стоит таящемуся словить залп, и нам конец. И это без учета орудий и хулья, которые там наверняка есть». Капитан вздохнула и вновь посмотрела на голограмму, которая показывала смерть последних защитников и старт десантных барж. Рани предусмотрительно не транслировал перехватываемые с планеты передачи. «Режим монстра», — вспомнила девушка ту самую красную кнопку на панелях старших офицеров. «Не поможет», — покачал головой Сильф. «Даже если он усилит корабль десятикратно, в чем я сильно сомневаюсь, мы не выдержим прямой бой. Нас просто завалит мясом. Да и для экипажа такая доза твоей маны может оказаться фатальной. Она даже сейчас запредельная для смертных, и единственное, что отделяет твоих подчиненных от мучительной кончины, это экранирующее действие кубика». «Подожди, подожди», — посмотрела на него Лиза. «То есть этот режим означает жертвование экипажем?» «Такого не говорил», — пожал плечами Рани. «Но с вероятностью 80% это так. Если...» «Капитан», — перебил ее Сильф, с тяжелым взглядом положив руку на плечо, — «мы тут ничего не сделаем, только зря погибнем. Я могу вылететь на алом блике и попробовать размотать этот флот, но в одиночку это большой риск, плотность огня там будет запредельной. Плюс ко всему, делать я это буду долго, и жизни местных жителей подобный маневр все равно не спасет, потому что соваться в атмосферу для меня будет форменным самоубийством. Повторяю, мы тут ничего сделать не можем. Смирись и живи дальше. Это всех касается», — повысил он голос, обращаясь к притихшим офицерам и адъютантам. «Вселенная — это не веселая песочница, и подобные сцены тут происходят намного чаще, чем хотелось бы. Но все имеет противовесы. Гибнущая планета уже послала сигналы о помощи, курьеры доставили информацию союзникам, и в соседней системе собирается объединенный флот 3 десятков соседних систем. Через 3 суток они будут тут и сметут улей. Да, жителей уже не спасти, а зараженная планета подвергнется стерилизации, но угроза для десятков других миров будет устранена». На мостике воцарилась тишина. Таящийся, оправдывая свое название, развернулся и, не выходя из стелса, начал разгон для следующего прыжка. Провожаемый мольбами о помощи миллиардов обреченных людей, разлетающимися по холодной безмолвной пустоте. Глава 271.4.4. Рани устало привалился спиной к холодному металлу синтезатора. Он вымотался. Не физически, нет. Морально. Да, ранее и раньше приходилось командовать разумными, но чаще всего это были его собратья-пилоты, да и то лишь во время боевых операций. А тут на нем висел целый крейсер с экипажем в несколько сотен душ. Да, он более-менее справлялся. Тем более, что в основном на бывшем асе стальных висело техническое обеспечение, а непосредственно работу с душами взял на себя кубик. Ну и Лиза помогала по мере сил. Да, со стороны могло показаться, что ничего особенного она не делает, но именно на нее была завязана клятва экипажа, именно она питала энергией корабль, да и вдохновляющий момент тоже нельзя было не учитывать. Ее внешность и то, что Лиза всегда шла на острие атаки, грудью принимая вражеский огонь, не слабо поднимала авторитет капитана в глазах рядового экипажа. Люди всегда превозносили культ личности и охотно шли за харизматичным лидером. А свита тем временем спокойно работала в тени. Рани прикрыл глаза и отключился от куклы, полностью погружаясь в виртуальную среду для сосредоточения на текущих задачах. Это было сложно, но он учился. К сожалению, или к счастью, Льюис не обладал никакими особыми дарами и не мог, подобно Калуси, быть везде и сразу, руля и миллионным флотом, и многомиллиардной армией. Крейсер, максимум. Небольшой линкор, вот его предел, а еще лучше, мобильный доспех, в котором он несет ответственность не за сотни жизней на борту, а лишь за собственное существование, даже не жизнь, а именно существование, ибо бытность цифровой сущностью с каждым днем угнетала его все больше и больше. Пока рядом была Ирига, я этого как-то и не замечал, мысленно вздохнул Сильфы, дабы отвлечься, едва ли не насильно перекинул все потоки сознания на решение различных проблем, тут и там вспыхивающих на борту крейсера, и невольно наткнулся на Лизу, устроившую погром в своей каюте. Сейчас капитан сидела на куче мусора, что раньше была шкафом, и мрачно чистила тряпочкой плазмир. Эх, монстр, монстр невесело подумал Рани в глубине виртуального пространства корабля. Девчонка, а не монстр. Первое же столкновение с бессилием, и мы имеем чуть ли не истерику на грани срыва. А я на этом фоне ощущаю себя глубоким мрачным стариком. Аж самому противно. Но делать что-то надо было, если оставить Лизу в таком состоянии, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Все же она не настоящая личность, а синтетическая, собранная из не пойми чего, и непонятно как умудряющаяся поддерживать целостность. И такое потрясение вполне может вылиться как в банальную попойку, так и в полный распад личности. Отыскав через системы слежения ее адъютантов, он без удивления обнаружил их в офицерской кают-компании, в тишине цедящих что-то высокоградусное. Оба были уже достаточно пьяны, но совершенно не веселы. Адъютант Дин Будицы Энни Арвун, подчеркнуто официально обратился он через динамик общей связи кают-компании. «Слушать приказ?» «Да, сэр». Оба тут же подскочили и не слишком твердо ударили кулаками в грудь. «Взять капитана. Напоить до поросячьего визга. Обычный алкоголь ее берет плохо, но кубик сейчас пришлет спецсредство. Она нас выгнала и заперлась», — неуверенно возразил Дин. «Дверь я открою», — фыркнул Рани и задумался. А вот с прямым приказом сложнее. Что конкретно она сказала? «Идите вон, и напейтесь где-нибудь, если прям дословно», — пожала плечами Энни. «Ну тогда все в порядке», — мысленно потер ладони ранее и послал просьбу кубику. «Приказ вы уже выполнили. Ушли и напились. А так как дальнейших распоряжений не поступало, можете делать то, что хотите. Главное, ребята, не дайте ей опомниться и снова отослать вас. Поняли?» Адъютанты неуверенно переглянулись, а через секунду на их не слишком трезвых лицах появились одинаковые мстительные улыбки. Лиза смотрела на дуло плазмира. Нет, суицидальных мыслей у нее в голове не было. Она просто смотрела на оружие и размышляла о собственном бессилии. Казалось бы, всемогущий монстр, способный выжить практически под любой атакой, уничтожать разумных сотнями, миллионами, но все, что она смогла, это сбежать. Бессилие. Давненько ей не напоминали про это чувство. С того самого времени, когда она голышом сидела в затопленной светом клетке, в глубине подземной лаборатории. С тех пор времени прошло не так много, но оно было просто перенасыщено событиями. Космос, собственный корабль, настоящий бог, подчиненные, сражения в пустоте и абордажные бои. На все она могла повлиять. Везде ее слово и мнение имели вес. Но только не там. Не перед тысячным флотом живых кораблей инсектов. Рядом с гибнущей планетой. Как это изменить? Пробормотала девушка. Что я могу сделать? Стань сильнее. Как? Поглоти слабых. Потом пожри сильных. Всех. Любого, кто встанет на твоем пути. Не подходит, подруга. Почему? Это наша суть. Это наше предназначение. Потому что терять себя я не хочу. Не сейчас, по крайней мере. Если не будет другого выхода, тогда да. Тогда я, может быть, и рассмотрю такой вариант. Капитан. Лиза вздрогнула и удивленно посмотрела на своих адъютантов, непонятно как и когда оказавшихся прямо перед ней. Энни широко и пошло улыбалась, один задумчиво и даже с каким-то недоверием смотрел на объемный сверток в собственных руках. Словно в нем было что-то, что он очень хотел и теперь никак не мог поверить, что оно попало к нему в руки. «Вы что тут?» Начало было Лиза, но ее довольно грубо прервали. «Опа!» В руках Энни появилась тонкая фляжка, горлышко которой она с невероятной сноровкой сунула в рот опешившей начальнице. Горло Лизы обожгло огнем и она невольно сглотнула. По телу разлилось приятное тепло, а в голове слегка зашумело. Алхимическая смесь, созданная с участием слез дракона, била не по организму, а прямо по душе пациента, вызывая мгновенный эффект. «Вы, гады, что мне дали?» Откашлившись, спросила капитан, подозрительно глядя на завинчивающую фляжку Энни. «Лекарство», — ответила она. «А сейчас, дорогая наша, будь хорошей девочкой». «Че? Что?» Лиза попыталась резко встать, но ноги ее подвели и девушка рухнула прямо в услужливо подставленные руки Дина. При этом пакет ему пришлось отбросить и тот, упав на пол, раскрыл секрет своего содержимого. «Это еще что значит?» «Переодевашки», — коварно улыбнулась Фенни, доставая из вороха одежды тигровые бикини, наряд горничной и костюм сантехника. Что было дальше, Лиза помнила весьма смутно. Корабельное утро встретило Дина головной болью и звуком бегущей воды. Кое-как открыв глаза, молодой человек со стоном приложил руку к пульсирующему виску. Зрение плыло и было очень плохо. А еще холодно, как оказалось. Он голышом сидел на металлическом полу ванной комнаты. Нащупав край раковины и использовав ее как опору, Дин невероятным усилием воли принял стоячее положение. Посмотрелся в зеркало и едва сдержался, дабы не заорать в голос. Из зеркала на него смотрел енот. Неровные черные овалы вокруг глаз, зачерненный нос и нарисованные тушью усы, а еще уложенные в виде торчащих ушек волосы. И красный галстук бабочка с белым воротником, и подтяжки, прицепленные к женским чулкам-сеточкам. «Мда!» — протянул адъютант, посмотрев на собственное хозяйство, измазанное в ярко-красной помаде, и многочисленные следы от поцелуев на теле. Повеселились, стянув с себя всю одежду, если ее можно так назвать, парень влез под душ и быстро смыл с себя доказательства прошедшего безобразия. Заодно и голову подлечил струями ледяной воды. Не найдя никакой альтернативы, он обмотался коротким полотенцем, едва-едва прикрывшим самое дорогое, и осторожно выглянул за дверь. Это каюта капитана, оглядев помещение, опознал его адъютант. Уже хорошо. Меньше вероятность того, что кто-нибудь из экипажа видел, лишнее. Мебель в каюте уже была заменена на новую, так как большую часть прежней, насколько помнил Дин, разнесла сначала сама Лиза, а потом они втроем доломали оставшиеся. Сперва одежды решил парень и отправился исследовать помещение, пытаясь найти свою рабочую форму, которую, видимо, куда-то утащили дроиды-уборщики. Нашел довольно быстро, причем уже вычищенную и отглаженную, а в процессе обнаружил и обеих девушек. Энни в костюме из ничего не скрывающих кожаных ремней лежала на диване, в довольно странной позе, на животе, с чуть приподнятой попой и уткнувшейся в подушку счастливой мордашкой. Задумчиво изучив торчащий из ее задницы пушистый лисий хвост, Дин не удержался и сделал на нейросеть снимок на память. Лиза обнаружилась в собственной кровати, она прижимала к себе огромную подушку-обнимашку с изображением кубика, одетого в костюм горничной. Сама капитан была полностью обнаженной, за исключением порванных в трех местах чулок сеточек. Оценив состояние девушек как бревно, хер разбудишь, Дин вздохнул и начал убирать то, что пропустили дроиды. Управившись за полчаса, он заказал еду в каюту, посмотрел на время и, вздохнув, решил, что надо все же будить красавиц, ибо тренировки пехотной группы никто отменять не собирался. Встав рядом с Энни, так и не поменявшей позы, парень почесал затылок, после чего ухватился за хвост и дернул. Чпок. Мммммм. Есть контакт, кивнул Дин, изучая втулку, а потом расслабленную мордашку, продолжающей мирно дрыхнуть девушки. А вот движок подкачал, да, хмммммм. Поддавшись странному порыву, парень взял лежащий рядом тюбик смазки, выдавил некоторое количество на втулку, примерился и одним движением вернул хвостик на законное место. Чпок. Умм. Реакция пациента по-прежнему ниже допустимой. Принято решение продолжить опыт до достижения нужного результата. Чпок. Амм. Чпок. Уху. Чпок. Аха-а-а. Чпок. Мммм. Дин. Плечи увлекшегося паренька сжали тонкие, но очень сильные пальчики. Это что ты тут делаешь, а? Бужу личный состав. Капитан, чуть запнувшись, отрапортовал адъютант и по инерции выдернул аксессуар, чем вызвал новую порцию стонов от все никак не просыпающейся Энни. «Неправильно ты ее будешь, дорогой», — проворковала Лиза почти на самое ухо, не знающему, куда себя деть парню. «Смотри, как надо». Из-под дивана вылезла длинная черная щупальце. Почуяв неладное, Энни тут же открыла глаза и попыталась свинтить с дивана. «Эс, стойте, я проснула». Не успела. Крейсер вывалился из варп-воронки не рядом с какой-то системой, а в глубине межзвездной пустоты. До ближайшей звезды были десятки световых лет, а вокруг не было даже астероидов. Выдав короткий сканирующий импульс, корабль погасил маршевые двигатели, лег в дрейф и замаскировался. «Мы точно не промахнулись», — спросила Лиза, сидя в кресле капитана и с недоумением рассматривая обзорную голограмму, на которой отражался только их таящийся. «Точно», — хрипло ответил ей Рани, чья кукла стояла с нишей экзеринца. «Я слышу голос пустоты. Она там, близко. Только руку протяни». «Как бы мы ноги не протянули», — негромко проворчал четырехрукий навигатор, вжав голову в плечи. Его огромные черные импланты-окуляры внимательно следили за показаниями приборной доски, словно экзеринц не доверял данным, поступающим через шунты на нейросеть. «Не каркай, доходяга», — поежилась Грейсли, следуя инструкциям Рани, чуть подкорректировала курс дрейфа. «И так неуютно». Впрочем, обстановка нервировала не только офицеров, имевших прямой доступ к оперативной информации. Любой находящийся в этот момент на борту разумный испытывал странное чувство, словно стоял мокрым на ледяном ветре. Было зябко и неуютно, а дыхание то и дело перехватывало непонятно от чего. Лиза вдруг обернулась и хмуро посмотрела на дальний угол мостика, где тень непривычно сгустилась. Настолько, что скрыло происходящее в ней даже от взора монстра. «Достать оружие», — негромко сказала капитан, поднимаясь из кресла. «Без команды не стрелять». Люди непонимающе переглянулись, но уже через секунду в руках у каждого оказался стандартный офицерский плазмер, а адъютанты перекинули со спин в руки короткие лазганы. «Гррррр». По мостику пронеслось угрожающее рычание, и в темном углу вспыхнула пара злобных алых глаз. «Скурдахар! Поворачивайте назад, смертные!» Голос неизвестной твари был низким, хриплым, с четкими лающими нотками, словно говорила собака или волк. Он пытался вкрутиться в разум напряженных людей и вскипятить им мозги, но неизбежно натыкался на божественный барьер, блокирующий большую часть воздействия. «Это по меньшей мере невежливо, шавка», — ласково улыбнулась Лиза, полыхнув точно таким же алым взглядом. «Вот так влезать на чужую территорию. Чужую. Тварь разразилась лающим смехом, и среди теней проявился силуэт двухметрового прямоходящего волка с переразвитым торсом и огромными когтями на длинных лапах. «Это ты залезла в наш дом, таящийся? Поворачивай обратно, или стая сожрет тебя!» «Пусть попытается», — оскалилась Лиза, и монстра атаковали появившиеся прямо из темноты толстые черные щупальца с огромными когтями на концах. Коротко взвыв, тварь испарилась, оставив после себя клок упавший на пол и быстро испаряющейся черной шерсти. «Думаю, что выражу общее мнение, если задам один вопрос», — раздался в наступившей тишине голос Тедди. «Что это за блядь была? Можно сказать, что мы встретились с моими родственниками», — поморщилась Лиза, садясь обратно в кресло. «Очень дальними и очень недружелюбными. В этот момент корабль словно пересек незримую черту, и датчики, коротко пискнув, оповестили о появлении неизвестной солнечной системы на том месте, где еще секунду назад была лишь холодная пустота». Глава 272.1. Глава 272.1. Реплика. Выглянув в коридор, осмотрелся. Обычный такой футуристический тоннельчик из непонятного материала вроде пластика. Висящие на потолке панельки давали неяркий ровный свет. Вдоль стен редкие невысокие лавочки с мягкими сидушками. Дверей заметно не было, а сам коридор в обоих концах метров через 50 заканчивался поворотами в 90 градусов. И все такого стерильно-белого цвета, что аж глаза болят. Ну точно, больница, только в них так параноидально борются с грязью, пробормотал я, с хрустом разминая шею. Организм потихоньку приходил в себя после весьма хренового пробуждения. Впрочем, а пробуждение ли? Есть у меня серьезные подозрения, что нас с Фифту поклонировали и засунули души в новые тушки. Кстати, о крылатой дуре. Умнее. На мою голую спину навалилось что-то мягкое и теплое. Лысик, мне плохо. Мне, блять, хорошо. Огрызнулся я, пытаясь вызвать систему. Ноль внимания. Пуд презрения. Ну ничего, ночи, доберусь я до твоей задницы, познаешь основы дзен-медитации через ректальный массаж. Татухи, хоть и присутствовали на теле, тоже не отвечали. Астрал заблачен, все заблачено. Вздохнув, повернулся к Фиф. Ей, судя по виду, действительно было еще хуже, чем мне, девушку шатало, глаза смотрели жалостливо, а призванные крылья, которые обычно не были видны, бессильно волочились по полу. «Крылья хоть отзови, дурная», — вздохнул я. «Сейчас», — ответила Фиф и заметно напряглась. Зато массивные крылышки с белыми перьями за ее спиной испарились. Вот только сама Эсселитель окончательно обессилила и начала оседать на пол. Подхватив мягкую тушку на руки, на мгновение залип на огромную грудь. «Мда, не о том сейчас думаю». «Совсем не о том». Тряхнув и так больной головой, пошел налево. «Ну а куда еще?» Фиф, судя по безмятежной мордашке, попросту уснула прямо у меня на руках. Вот ведь святая наивность. Кстати, как там ее расу называют? Ахранты. Вроде бы да. Сиськи. Здорово, наверное, иметь крылья, лети куда хочешь, рассекай облака. Мягкие сиськи. Нигде не задерживаясь, смотреть на мир с высоты птичьего полета. Большие мягкие сиськи. Подрабатывать почтальоном или разведчиком. Видеть новые города и страны. Охеренно огромные дойки. Да чтоб тебя, Фиф. Выдохнул я, в очередной раз сбиваясь с мысли. Приманка для маньяков. К счастью, в этот момент коридор кончился, уперевшись в стену с круглой дырой портала подозрительного черного цвета. Ну-ка память, напрягись. Что я там о порталах знаю? Красный, перемещение через варп, желтый, сквозь изнанку, а черный, это тени. Стационарный теневой портал в лазарете. Учитывая, какие там водятся твари. Охереть, конечно. Вот только магией от него не пахло. Это не портал. А что тогда? Ну, не шагнешь, не узнаешь. Подбодрил сам себя, борясь с желанием кинуть туда Фиф. Чисто так. Посмотреть, что будет. Шаг вперед. И едва не споткнулся от неожиданности, тьма оказалась не порталом, а обычным защитным пологом, за которым скрывалось просторное и уютно обставленное помещение. Высокий темный потолок, теряющийся в тенях. Мягкий свет от стилизованных под напольные торшеры редких светильников грамотно оттенял выставленные вдоль стен книжные шкафы из красного дерева и в тон им подобранные мягкие ковры, полностью покрывающие пол. В одну из стен был встроен самый настоящий камин с тихо потрескивающими поленьями, перед которым стояло несколько низких круглых столиков с креслами и диванами вокруг них. Нас уже ждали. На одном диванчике развалилась Мют, мрачно хлебая кофе из маленькой чашки. Напротив нее устроилась еще одна Лаля, но прямо противоположной расцветки, длинные черные волосы, ярко-красные глаза, черно-белое готическое платье с чулками в сеточку и длинными перчатками и здоровенная алебарда, прислоненная к креслу сзади. Лалька эта с не менее мрачным видом держала в ручках бутылку вискаря и периодически к ней прикладывалась. Вздохнув, я подошел к ним, устроил Фиф полежать на диванчик и сам рухнул в одно из кресел, поближе к темной Лальке с алебардой. Та, тряхнув бутылкой, все с той же мрачной миной передала ее мне. Молча взяв угощение, приложился к горлышку и, сделав три больших глотка обжигающего напитка, поставил бутыль на стол. Мют, наблюдая за нами, вздохнула и задумчиво постучала пальчиком по фарфоровому боку своей кружки. «Одежда есть», — все-таки первым заговорил я. «Тут, конечно, тепло, но хотелось бы чем-нибудь прикрыться. Могу платьем поделиться», — ехидно оскалилась черная. «Хочешь?» «Спасибо, уже набегался», — покачал я головой. «Дна, держи», — щелкнула Мют пальчиками, и на мне появился мой легкий ББС. «Ну и этой тоже». Еще один демонстративный щелчок, и на постанывающий Фиф оказались знакомый топик с клетчатой юбочкой и сапожками. «Сразу было нельзя», — поинтересовался я. «Можно», — кивнула Мют. «Но зачем?» «То верно. Ух». Эсселитель со стоном приняла сидячее положение, держась за голову. Обвела нас мутным взглядом. «А чего это лысых чудищ двое?» «Бы тоже хотел это знать», — буркнула Лалька с алебардой. «Вернее, моя морфированная версия. И кто из нас оригинальный?» «Он», — богиня ткнула пальчиком в мою сторону. «А ты у нас, милая, всего лишь реплика с его памятью. Как и та, что была там, на испытании». Мы с Мелкой синхронно потерли виски и задали один и тот же вопрос. «Поподробней. Для идиотов. Мне, и мне». Подняла обе ручки вверх Фиф. «А я натуральная не лысая, или не натуральная не бритая?» «Дура ты натуральная», — вздохнула Мют, с сочувствием глядя на голубоглазую идиотку. «Но тебя пришлось восстанавливать с нуля, это да. Что же касается вас двоих, это у нас ночи с Укуром отличились. Новая системная способность, мать ее. Впрочем, вне системы она тоже работает. На вот, читайте описание». Передо мной с пиликаньем развернулось полупрозрачное окошко. «Внимание! Способность лалиформация утрачена. Получена новая способность. Лали-реплика, обилка божественного ранга. Позволяет породить свою маленькую миленькую копию с ограниченным сроком жизни и фиксированными характеристиками. Уровень копии рассчитывается из формулы 20 ед. Каждая характеристика копии рассчитывается из формулы 2. Срок жизни – 1 стандартные сутки. Откат – 1 стандартные сутки. Реплика будет обладать способностями: регенерация берсеркер, укрепленное тело, укрепленный разум и связь с оригиналом. Последнее позволяет использовать артефакты и особые режимы оригинала. Реплика перенимает память оригинала в момент копирования и при смерти передает обратно накопленный опыт и память. Реплика снабжается двумя собственными артефактами: алебарда упокоения и платье Нибгурат. Откинувшись на спинку кресла, я посмотрел на реплику. Она посмотрела на меня. «То есть если тебя кто-то трахнет и убьет, то я потом все буду помнить? Если меня сначала убьют, а потом трахнут, вас только это волнует?» Взгляд Мют стал пугающим. «Знаешь, дорогая», — развел я руками, — «после всей той херни, что со мной случилось, нужно радоваться, что меня, нас вообще хоть что-то способно волновать. Ладно, можно считать это хорошей новостью. «Давай сюда плохую дерьмовую и вообще пиздец». «Угу», кивнула реплика и достала из-под стола еще одну бутыль виски. «А я пока нажрусь, а потом пойду фиф трахну. Тебе нечем», напомнил я. «Было бы желание, а способ найдется», оскалилась Лалька. «Тоже верно», кивнул я. «Я». Попыталась что-то придумать из Солитель, но ее дружно заткнули. «Ты вообще молчи, может, за умную сойдешь». «Бу». Надула она щечки. «Плохая новость в том, что замка тебе пока не достанется», вздохнула Мют. «Он ушел, конкурирующей стороне. Блин, это надо же было так всрать-то, а? Как получилось?» Пожал я плечами, глядя на хватающуюся за голову богиню. «Получилось, получилось», дернула она щекой. «Ты просто не представляешь себе, что просрал». «Значит, хорошо, что не представляю», покосился на реплику, которая выжрала уже полбутылки виски и, судя по счастливой роже, останавливаться не собирается. «Надеюсь, похмелье мне вместе с памятью не перескочит, только если она слезы дракона выжрет», отрешенно ответила Мют, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Ладно, это была плохая новость. Дерьмовая в том, что из-за тебя мы проиграли пари одной неуемной бессмертной, и она получила себе целый мир, который ее подчиненные тут же и пустили под нож. 10 миллиардов жертв. И это только разумное население, без учета живности и энергетических сущностей, вроде мелких башков и тварей. Вот это действительно дерьмово», согласился я, давя в себе желание отобрать бутылю реплики и нажраться уже самому. «Боюсь спросить, вообще пиздец», соскалилась Мют, «в том, что ты опоздал на свадьбу». «На, чувак», реплика подкинула мне на колени бутыль. «Тебе сейчас нужнее, только вы меня, как всегда, не дослушали». По волосам Мют пробежались легкие розовые всполохи. «Там внизу сейчас заварушка кипит и твоим немного не до того. Так что втроем берите ноги в руки, топайте по вот этому коридору и грузитесь в десантную капсулу. После чего вас сбросит на грунт. Кстати, а где мы сейчас?» Встрепенулась реплика. «На высокой орбите Орла», ответила Мют. «Наблюдательная платформа кукольного флота Калуси. Она же, если все будет нормально, выделит вам небольшой крейсер для обратной дороги на Вису. То есть мы пойдем не порталом», удивился я. «Нет, порталом, но на пустотном корабле», покачала головой мелкая богиня. «Как же равновесие и прочее. Если не будешь устраивать орбитальную бомбардировку, то плевать всем будет», поморщилась милосердная. «Там сейчас такая каша, что Тайша до тебя с распростертыми объятиями примет хоть вместе со взводом терминаторов и пнет в направлении ближайшей кипящей дерьмом задницы. Старшие все в курсе и согласны с такими мерами, а младшие забьются в свои углы и постараются не отсвечивать, а то Тай двоих уже сожрал. Все, хватит сидеть. Ночи тебе систему разблокировала, ознакомишься по дороге. Ноги в руки и пошли. И дуру свою не забудьте». «Дуру не забыли, а еще реплика не забыла вискарь, который щупальца платья тащили за нами в количестве аж 3 пузырей. Слушай, нам в бой сейчас идти», напомнил я своей копии, пока мы неслись по коридорам платформы в указанном направлении. «Еще мне дохнуть часов через 20», огрызнулась реплика. «Да и пробивает эта дрянь совсем слабо, так что завали варежку. Сейчас еще немного закинусь, потом раскручу берсу на полную и счастливо отдам концы в бою». «Тоже вариант», вздохнул я, поправив сползающую с плеча фиф, которой было еще не настолько хорошо, чтобы бегать. «Интересно, а откуда душу берут для копирования? Вот у Мют и спроси при встрече», буркнула моя лоли-версия, в очередной раз прикладываясь к бутылке. «Мда, с другой стороны, а что бы я сделал, окажись на ее или его месте. Вот так взять и появиться из ниоткуда, да еще и с твердым знанием, что я, это всего лишь разменная монетка, которая так и так сдохнет через сутки. Наверное, действительно бы нажрался и постарался поскорее сгореть в бою под берсой. Шлюз с десантируемой капсулой мы не проскочили по одной простой причине: посреди коридора висела огромная голографическая надпись «Вам сюда», придурки. И стрелочка мигающая, указывающая на распахнутый шлюз. Притормозив, мы с репликой переглянулись. На правду не обижаются, пожал я плечами. Угу, кивнула она, и мы вместе нырнули в шлюз, который тут же закрылся за нашими спинами. Пробежав по короткому коридору, мы оказались в тесном круглом помещении, в центре которого находилась колонна с прикрепленными к ней 5 вертикальными капсулами, отдаленно напоминающими железные гробы. Старт через 30 секунд, раздался с потолка механический голос, со стены ощутимо вздрогнули. Не сговариваясь, мы упихнули попытавшуюся было возмутиться Фив в ближайший гробик, который тут же опутал блондинку страховочными ремнями, и сами прыгнули в свободные аппараты по сторонам от нее. Как только меня самого зафиксировали ремни капсулы, крышки всех гробиков с тихим шипением закрылись, и на внутреннем бронестекле появились цифры обратного отсчета. Я уж было расслабился, думая покопаться в системе, как что-то кольнуло меня в районе запястья, и по телу пробежала резкая судорога боли. В глазах слегка зарябило, и появилась табличка с сообщением: «Только не от ночи. Перевести управление десантируемой капсулой на нейросеть оператора». «Нет, нет, нет. Нахер надо. А то еще не тот рычаг дерну, и звездец приехали». Табло мигнуло, и надпись сменилась. «Операция десантирования пройдет в автоматическом режиме. Вывести изображение с внешних сенсоров». «А вот это давай». По нервам стегнуло еще одной волной боли, и меня просто растворило. «Нет». Сознание все еще оставалось там, в бренной человеческой оболочке, но оно дополнилось и расширилось сотней глаз и ушей, которые удивленно уставились на усыпанную звездами пустоту, а через мгновение пустота удивленно уставилась на меня в ответ. Глава 272.2. Десант. «Привет, Линь», — мысленно помахал я ей ручкой. «Как делишки?» «А? Это всего лишь ты», — донесся в ответ едва различимый разочарованный шепот. «Нормально. Но лучше о себе позаботься». В этот момент стены дрогнули, и каплевидный аппарат отделился от массивной металлической платформы. Я перевел внимание вниз, и дыхание на миг перехватило от вида неспешно надвигающейся планеты. Вот только насладиться видом не получилось, потому как приборы заметили прямо под нами большое скопление разумной жизни. Приблизив изображение, мысленно выматерился. Огромный квадратный город со шпилями, куполами и массивной высокой стеной. И вокруг него по сторонам света стояли 4 пирамиды с башенками наверху: красная, белая, черная и серебристая. От башен в сторону города тянулись мощные энергетические жгуты, сходящиеся над центральным городским шпилем, от которого расходился радужный защитный купол. На расстоянии от 3 до 5 километров от стен, на невысоких холмах устроились 3 батареи самоходных артиллерийских установок. Они поочередно, но без особого энтузиазма, долбили снарядами по защитному куполу. Зато кто пылал энтузиазмом, так это пехота, которая под прикрытием щитов, бронемашин и разномастных системных способностей бежала к стенам с 5 направлений. Судя по изрытому взрывами и усеянному трупами ландшафту, это была уже не первая попытка штурма. Однако ни защитники, ни атакующие не открывали огонь до тех пор, пока нападающие не пересекли пленку защитного полога. Вот тогда-то стены и озарились вспышками огнестрельного оружия и системных способностей. Причем, атакующих упало на удивление мало, и они хоть и медленнее, но продолжили упорно приближаться к стенам. Сильнее приблизив картинку, я смог разглядеть у некоторых бойцов рунные щиты, полыхающие широкой радужной защитой, что прикрывало строй на манер черепахи римских легионеров. Впрочем, совсем непробиваемыми они не были. На моих глазах один из таких щитов рассыпался прахом, видимо исчерпав ресурс, и на бойца тут же обрушилась струя зеленоватой жидкости, мгновенно растворивший его до состояния зловонной лужи. Прежде чем дыру в защите строя заткнул другой щитоносец из резерва, по бойцам второй и третьей линии прошелся пулеметный огонь, срезав еще 3. «Андрей! О, зеленая! Наконец-то связь заработала!» — обрадовался я голосу подруги. «А у вас внизу весело!» Еще как вздохнула она. Падай на город, мы. Нет, родная. У меня есть план получше. Ты. Ой, блин. Ладно, тогда и меня заодно призовешь, хоть прикрою твою тупую задницу. Угу, обязательно. В этот момент мы начали входить в плотные слои атмосферы и вокруг капсулы вспыхнули языки пламени. Часть сенсоров ослепла, но и оставшихся мне хватило, чтобы определить местоположение целей, как раз на полпути между артиллерией и основной волной атакующих. Там стояло несколько лагерей с палатками и автодомиками. Настоящий передвижной городок, в котором четко угадывались 7 точек концентрации войск, ставки командующих объединенной армии. План был простой и, отчасти, самоубийственный: упасть сверху и трахнуть копьем все, что шевелится. Только нужно будет подкорректировать падение. Легкий посыл в сторону компа-капсулы, и тот послушно подкорректировал траекторию падения 2 короткими импульсами маневровых двигателей. Теперь запрос о способе посадки и осталось только выругаться матом, ибо нас десантируют по всем канонам Адептус Астартес, или, скорее, Аркского Ваакха, или, языком простого человека, молись на гравикомпенсатора и императора, потому как шлепнешься об землю со всей набранной скоростью. Ну, может, маневровые немного притормозят в конце, если по пути не отвалится. Хотя, учитывая страховочные системы и общую выносливость наших организмов, выжить мы должны. Только ФИФ нужно будет сразу подстраховать, а то ей и так херово, и серьезный бой она вряд ли вытянет. Вот пусть чешуйка этим и займется. Слышишь? Слышу, слышу, отозвалась зеленая. Блин, как хорошо было, когда ты молчал. Кстати, у тебя есть связь с репликой? Нет, только с тобой. По реплике, сложно там все. Это и ты, и не ты одновременно. В общем, забей. Все равно пока не поймешь. Давайте, грохайтесь, а там и я подтянусь. Призывать меня не нужно, мы с Лут уже вылетели, будем сверху пикировать. Принято. Вдох, выдох. Еще раз скорректировал падение. Внизу началась непонятная беготня. Ну да, падающий прямо тебе на голову здоровенный метеорит сложно не заметить. Но уже поздняк метаться, ребята. Мысленно потянулся к Тату и проверил доступ. Все нормально. Единственное, что вместо кирпичей появился значок плаща. Балахончик. Недолго думая, призвал его прямо поверх ББС, и ошалевший артефакт заполнил собой все свободное пространство моего гробика, на что тут же отреагировала система десантной капсулы, обругав меня электронным аналогом культурного мата, на тему «зафиксирована несанкционированная телепортация, начинаю стерилизацию». Кое-как успокоив электронику, хорошо хоть шунты она из меня не выдернула с перепугу, проверил остальные обилки и коротко прокрутил в голове план действий. Хотелось бы обойтись без ультиматива вроде того же «взгляда бездны» и последние обилки копья, но хрен знает, как все повернется. Кассию тоже пока решил не запускать, разве что на реплику его повесить, тогда и монстр будет под рукой, и доступ к системным обилкам не заглушится.